гигантская чаша Шалмирейна существовала, так сказать, во плоти. Этот же амфитеатр нет. И никогда прежде он не существовал. Это был просто фантом, рисунок электрических зарядов, дремлющих в памяти центрального компьютера –